Глеб Соколов. Банкноты Килькина. «Вон какие-то стекляшки!» — негромко проговорил Килькин, показывая кивком головы на еще один металлический стол. Там, у противоположной от двери стены, стояла горкой посуда. Несколько тарелок, прозрачные мисочки из толстого стекла, какие-то стаканчики. Дядя Сережа засунул грязный в рыбьей чешуе нож в боковой карман брюк, прикрыл его полой пиджака и двинулся, обходя кухонные плиты, стоявшие на самой середине комнаты, к дальней стене. Вдруг он остановился, прислушался. Из коридора по-прежнему не доносилось ни звука. Приглушая голос, сказал: «Обрати внимание, я, как бы тяжело мне не было, никогда не брал чужого. А теперь, намереваясь покуситься на чей-то коньяк, должно быть повара, получается, я готовлюсь его обворовать. Опа, смотри, что это здесь?» Нишник жестом позвал Килькина к себе. Никита обогнул дышавшие жаром электрические плиты и медленно приблизился к Сергею Сергеевичу. На полу между плитами и еще одним железным столом, на котором лежали какие-то полуфабрикаты, полуочищенные и словно бы в спешке брошенные рыбины, ножи, огромные ложки с множеством дырок, стоял большой алюминиевый чан, доверху наполненный прозрачной водой. В нем преспокойно плавала та самая рыбина, которую демонстративно выловил с очком из аквариума для килькинской компании повар. «Если бы они хотели ее для нас зажарить, то не наливали бы для нее бадью воды и не выпускали поплескаться», — сказал дядя Сережа. «Налицо подлый обман клиентов. Рыбина в чане пережидает, пока мы откушаем и покинем ресторан, после чего она будет благополучно возвращена в аквариум». Килькин бессмысленным взглядом смотрел на бадью. Ему сейчас было не до рыбин и не до обмана клиентов. Выпить ему хотелось, но при этом он не переставал прислушиваться. А не доносится ли каких-нибудь звуков из коридора? Те двое, которые говорили про патроны в обойме пистолета, могли в любой момент вернуться. Как Нишник смог так быстро отвлечься от того, что происходило только что, и говорить о каких-то там рыбинах? Этого Килькин не понимал. Тем не менее, в голове пронеслось: хорошенькое заведение. Посетители думают, что их здесь почуют безумно дорогой, якобы живой рыбой, которую готовят по их заказу. Они выбирают рыбу, ее у них на глазах на показ долго вылавливают с очком из аквариума. Потом посетителям предлагают подождать. Пока они накачиваются коньяком, на кухне жарят дешевые готовые полуфабрикаты, а живую рыбу потом выпускают обратно в аквариум. Дядя Сережа подошел к металлическому столу у стены, взял с него два стаканчика из мутного, словно бы покрытого липким слоем грязи и пыли, стекла. Проговорил: «А ведь причал-то этот и вправду окутан густым туманом, и за его завесой творится обман, да еще и убийство». Килькин опять испытал приступ паники. «Пойдем отсюда скорее! Сейчас не до того, чтобы подводных тварей рассматривать!» «Погоди, я сейчас в таком состоянии, что мне надо выпить, иначе у меня просто нервы не выдержат, и я сам убийцам сдамся. К тому же теперь получается, что полбутылки коньяку эти – наша добыча. И это справедливая компенсация за обман. А к коньяку я возьму еще и закуску». Дядя Сережа нагнулся к стеклу электрического духового шкафа, стоявшего рядом с плитой. Видно было, что в шкафу на металлическом противне лежат румяные куски рыбы, запеченные в сырном соусе. Нишник взялся за ручку шкафа, открыл его, осторожно сунул руку внутрь, пробормотал. Совсем не горячо. Пальцами быстро схватил кусок рыбы, сдернул его с противня, вытащил наружу, положил на край стоявшей по соседству плиты, тут же вытащил еще один кусок, закрыл духовой шкаф. Проговорил. Похоже, духовка уже некоторое время не работает. Рыба готова, шкаф выключился сам собой на автомате. «Таймер!» – пробормотал Киркин. «Повар, включив духовку, зарядил ее на определенное время. Но потом весь персонал кухни разбежался. А духовка выключилась сама собой в определенное время». Никита уже огибал плиты, он шел за бутылкой с коньяком. Килькин чувствовал, надо скорее распить этот коньяк и не теряя времени сматываться с кухни. Вернувшись обратно к дяде Сереже, молодой человек вытащил из бутылочного горлышка пробку, бросил ее на пол. Нишник уже поставил грязные стаканчики на край работавшей плиты, рядом с рыбой. Никита разлил коньяк, они выпили, закусили, отщипывая пальцами куски от двух рыбных порций. «Рыба вкусная», — сказал Нишник. Килькин кивнул головой. «Дошли мы с тобой до ручки, парень», — мрачно проговорил дядя Сережа. «Где-то там, в зале трупак, по причалу в тумане бродят двое с оружием. На нас идет какая-то непонятная охота, а мы с тобой смакуем рыбу. До чего надо было довести людей, чтобы их уже вообще ничего не смущало? Скоро на трупе сможем закуску раскладывать». «Не просто так все это, что-то происходит. История близится к развязке. Поверь, если сейчас мы не оплошаем, то не только спасемся, но и разгадаем какую-то очень большую тайну, которая давит на нашу жизнь». Килькин разлил остатки коньяка по грязным стаканам. «Пугает меня эта рыба из духовки. В причале, в тумане, во всем должен быть какой-то обман, подвох и засада. На то он и в тумане», — проговорил Никита. «Мертвец! Еще один! Не зря мне, значит, всю ночь хоботы снились!» Филька пошатнулся. Взгляд его, в котором сквозило безумие, блуждал по распростертому на полу ресторанного столика телу пролетария с красного знамени. Теперь и работяга, и завод сравнялись, их обоих не существовало. Блуждал по прокинутым стульям, валявшимся в беспорядке на полу, по осколкам посуды, которыми точно новогодним конфетти в преддверии праздника были усыпаны поверхность стола, с краю она была расщеплена пулями, пол, стулья, труп. В зале причала в тумане отчаянно пахло порохом. Удивительно, но ни одна из бутылок, пустых и полных, при стрельбе не разлетелась осколками в разные стороны. Как будто сама смерть заботилась о том, чтобы алкоголь, одно из мощных орудий медленного убийства, успешно применяемых ею против людей в этом городе, осталось невредимым и продолжало действовать. Механический друг приблизился к столу. По-прежнему, пошатываясь, взялся за бутылку. Вылил остававшийся в ней коньяк, его было немного, чуть больше 50 граммов, в уцелевший чужой бокал со следами жирных губ на краешке стекла. Махом отправил его в глотку. Не поморщившись, поставил бокал обратно на разгромленный стол, заговорил. «Покойничек, покойнички! Не зря, значит, рожи эти окровавленные, содранные, скальпированные морды во сне шастали. Все одно к одному. К сырой землице дело клонится. А она нас давно ждет, мать сырая земля, где-то там, под полом». С момента стрельбы прошло совсем немного времени. Филька тогда сидел спиной к двери, что вела из зала причала в тумане в холл. Молодой человек не увидел того, как порог пересек усатый дядька, как торопливо, словно бы опасаясь, что ему не дадут совершить задуманное, что какая-то случайность в последнюю секунду вклинится в его планы и разрушит их, достал пистолет, как-то неумело с натугой передернул затвор и потом, несколько раз, поведя стволом из стороны в сторону, сделал выстрел. Бесы к этому моменту уже валились на пол у стола. Стол был тяжелый, массивный. Вокруг него в беспорядке стояли стулья. Их несколько раз передвинули с места на место после того, как Никита потерял сознание. Случайные килькинские друзья после этого заняли места не так, как сидели до Никитиного обморока. Один из бесов, Сашка, в момент появления усача с пистолетом оказался сидящим лицом к двери в ресторанный холл. Другой, Машка, сидел к ней боком. Краснознаменный пролетарий Генаша, повернувшийся в сторону усача лишь после того, как маленький ресторанный зал сотряс оглушительный грохот выстрела, рванулся к двери, что вела в соседний зал, но натолкнулся на Фильку. Механический друг, который был к этому моменту здорово пьян, увидел усача позже всех. Когда на Фильку налетел Генаша, молодой человек пошатнулся и следом вцепился, чтобы не упасть, обеими руками в краснознаменного пролетария. Но Генаша тоже в этот момент не очень прочно стоял на ногах. Потеряв равновесие, увлекаемый вниз Филиппом, краснознаменный пролетарий полетел на пол, в последнее мгновение ухватился за стол, но не удержался и все же упал. Правда, до пола не долетел. Успел выставить вперед руку и ногу, припал на одно колено. Выстрелы продолжали грохотать один за другим. Пули крушили стол, стулья, посуду. Рухнув на спину, Филипп, повинуясь боровшемуся в его организме с алкогольными парами инстинкту самосохранения, крутанулся, потом еще раз. Усач продолжал палить. Филька рывком попытался встать на ноги, но неудачно, рухнул на пол. Времени с первого выстрела прошло не больше 5-10 секунд. Краснознаменного пролетария, которому к этому моменту пуля уже угодила в голову, молодой человек не видел. Он еще раз перекатился через правый бок и хотел опять вскочить на ноги, но в зале причала в тумане воцарилась тишина. Ей предшествовало какое-то сухое клацанье. В обойме, вставленной в рукоятку пистолета, из которого палил с порога усач, кончились патроны. Филька поднял голову, увидел, что на пороге никого нет. Убийца успел скрыться в темноте холла. В изнеможении уронил ее обратно на ресторанный пол. Бесы, не шевелясь, лежали на полу под ресторанным столом. Не двигался и покойник. Глаза его были раскрыты, пол башки разворочено, пуля угодила Генаше в висок, когда он столкнулся с механическим другом Никиты Килькина. Выпив, Килькин и в самом деле почувствовал, паника уходит, к нему возвращается способность соображать. Его поражало то, что хотя совсем недавно он валялся в комнатке без сознания, теперь он не чувствовал совершенно никаких последствий глубокого обморока. «Почему я потерял сознание? Только лишь потому, что увидел эту ужасную бабищу?» Килька кивком головы показал на дверь яичнику, продолжавшему отщипывать маленькие ломтики от двух порций запеченной в соусе рыбы, лежавших на краю электрической плиты. Молодой человек медленно пошел к выходу с кухни. Дядя Сережа двинулся следом. «Вырваться из этого чертова причала в тумане, отбежать от него как можно дальше, найти какое-нибудь темное, глухое место, где меня никто не найдет, и там посидеть на какой-нибудь скамейке, подумать, что делать дальше. Но сначала сосредоточиться и вспомнить, где я прежде видел тех двоих, что в зале. Это самое главное». Килькин уже подошел к двери и хотел схватиться за ручку, но вздрогнул. Где-то в коридоре, пока еще, видимо, в дальнем от двери его конце, раздавались голоса. Что именно говорят, разобрать было невозможно. Дядя Сережа, увидев, как вздрогнул молодой человек, тут же замер. От лица его, только что красного после коньяка, от страха отхлынула кровь, и оно стало бледное, как полотно. Яичник на цыпочках подошел следом за Килькиным к двери, сделал еще один шаг в сторону и, чуть подвинув молодого человека к дверной ручке, сам прислонил ухо к щели между дверным полотном и косяком двери, чуть ниже дверной петли. Прошло несколько томительных мгновений. Голоса еще несколько раз прозвучали где-то там, далеко от двери. Разобрать по-прежнему было ничего нельзя. Потом все стихло. Казалось, люди из коридора ушли. Килькин уже хотел раскрыть дверь и выскочить в коридор, как вдруг послышались приближавшиеся тяжелые шаги. Совсем недавно Никита и дядя Сережа уже слышали точно такие. Это был один из тех двух, что разговаривали про патроны в пистолетной обойме. У самой двери шаги стихли. Никита и Сергей Сергеевич замерли, старались не дышать, а из-за тонкой двери слышалось громкое сопение. «Удивительно, до какой степени легко проникают через эту дверь все звуки!» — поразился Килькин. Потом раздались шаги еще одной пары ног. Возле самой двери в кухню они тоже затихли. Подошедший человек проговорил: «Я посмотрел, его там нет. В зале трупак, какие-то люди, я их точно не разглядел, но его среди них точно нет». «Трупак?» — хриплым басом переспросил второй. «История усложняется. Никакого трупака быть пока не должно». «Пока», — пронеслось в голове Килькина. «Ладно, слушай, я пока посмотрю в том конце, а ты загляни во все эти комнаты. Может, в какой и найдешь», — сказал первый. Послышались удалявшиеся шаги. То, что произошло затем, заняло каких-нибудь 10, 20, 30 секунд. Шаги стихли. Тут же тот, что стоял за дверью, обладатель хриплого голоса, взялся снаружи за ручку. Едва дверь начала раскрываться, а раскрывалась она прямо на Килькина, грозя ударить его, Никита стремительно отскочил в сторону, едва не столкнулся с дядей Сережей, тот успел вовремя податься назад. Оба пьяниц, молодой и старый, замерли, затаив дыхание. Возникла какая-то странная пауза. Чудовищное напряжение повисло в воздухе. Так продолжалось долго, очень долго. Тишина показалась Килькину бесконечной. 5 секунд, 10, 20. Тот, кто стоял на пороге кухни, скрытый от недышавших Никиты и дяди Сережи дверным полотном, медлил, не входил внутрь. Должно быть, взгляд его блуждал сейчас по горевшим электрическим плитам, по стоявшим на них сковородам, по ошметкам, оставшимся от двух кусков рыбы, запеченной в соусе, по металлическому столу, по стаканам, из которых Килька и Сергей Сергеевич пили только что коньяк. А где же бутылка? И тут какие-то шестерни стремительно повернулись в Никитиной голове. Он понял, что произойдет через мгновение. Краем глаза он уже видел эту коньячную бутылку. Дядя Сережа держал ее в руках. В ней оставались какие-то капли коньяка. Стекли по стенкам с донышка перед тем, как Килька направился к двери. Неишник собирался, запрокинув голову, высосать из горлышка эти последние остатки. Поспешив вслед за Килькиным к двери, Неишник так и не поставил бутылку ни на край плиты, ни на стол. Теперь она была у него в руке. Из-за дверного полотна высунулся пистолет. Его сжимала пухлая ладонь. Был виден рукав в черной курточке. Рукав курточки, надетой на Килькине, был почти такой же, только не черного, а коричневого цвета. В эту секунду Никита протянул руку и схватил за горлышко бутылку, которую держал в руках Неишник. Тот тут же разжал ладони. Килькин мгновенно перехватил бутылку поудобнее. Голова, появившаяся из-за двери, была с ёршиком коротко стриженных светлых волос. Ее обладатель, так в это мгновение показалось Никите, был очень широк в кости, низкоросл и толст. Пистолет в его руке не оставлял никаких сомнений по поводу его намерений. Килька изо всех сил ударил незнакомца пустой коньячной бутылкой по голове. Бутылка со звоном разлетелась на куски, незнакомец как подкошенный рухнул на пол. Пистолет, который незнакомец выронил из руки, с металлическим стуком брякнулся на пол одновременно с ним самим. «О, денежки!» – проговорил Сашка. Он держал в руках раскрытый на первой странице паспорт. В документ было вложено несколько мелких купюр. С того момента, как усач выбежал обратно в холл причала в тумане и, скорее всего, выскочил из ресторана на улицу, где его, должно быть, уже и след простыл, прошло не больше четверти часа. Поднявшись с пола, оба беса несколько минут не двигались и не произносили ни слова. Их словно бы охватил ступор. Оба смотрели на окровавленный труп. Потом бесы посмотрели друг на друга. Взгляды встретились. Они словно бы передавали друг другу информацию, которая бежала от беса Сашки к бесу Машки и в обратную сторону по двум невидимым лучам, протянувшимся в мгновение ока между парами их глаз. Что это была за таинственная информация? Неизвестно. Да и некому было в тот момент в полутемном зале причала в тумане, возле разгромленного стола, опрокинутых и валявшихся, как попало, стульев, возле окровавленного трупа разгадывать ее. Глава 20. Впереди только хорошее. Персонал из ресторана разбежался. Должно быть, после того, как кто-то из обслуги увидел убийцу с пистолетом, услышал выстрелы, он или она стремительно сообщил об этом по телефону остальным работникам причала в тумане. Механический друг Килькина, стоя у стола, продолжал рассматривать покойника. Вдруг у него подкосились ноги, он мгновенно осел вниз и, казалось, в следующую секунду неминуемо рухнет на пол, но схватился за стол, выпрямил согнувшиеся колени, глухо, но протяжно застонал. Потом его стон перешел в хрип, завершившийся потрясенным шепотом. «Вот оно, чем все кончается! С нами со всеми так будет! Скоро! Совсем скоро ни одного из нас не останется! Никто не будет жить, все окажутся убиты!» Бесы в этот момент были заняты деньгами краснознаменного пролетария. На Фильку не обращали никакого внимания. Килькинский механический друг схватил тем временем со стола каким-то чудом оставшуюся на нем совершенно нетронутой пузатую бутылку, полную коньяка, начал пить из горлышка. Сделав несколько больших глотков, поперхнулся, тут же отнял горлышко от рта, рука его с бутылкой опустилась вниз, он принялся кашлять. «С приятелями положено делиться», — сказал бес Машка, когда бес Сашка вытащил из Генашиного паспорта купюры и сунул себе в карман. Бес Сашка не обратил на слова приятеля никакого внимания. По-прежнему, держа в руке паспорт, он принялся обшаривать карманы надетой на мертвеце куртки. Филька перестал кашлять, лицо его страшно побагровело, пунцово-красными стали даже уши, глаза выкатились из орбит. Он тяжело дышал. Несколько мгновений он стоял, шатаясь и не говоря ни слова. Глаза его были остекленевшими и совершенно бессмысленными. Потом Филька вдруг резким и необъяснимо точным движением вскинул руку с бутылкой вверх, обхватил горлышко губами и принялся вновь залпом хлестать коньяк. В этот момент бес Сашка поднял на него глаза. «Эй, перестань, оставь нам!» — вскричал бес. «Сколько можно пить? Ты же сейчас подохнешь, идиот! Смертельная доза!» Бес Машка подскочил к Филиппу и попытался вырвать бутылку из его рук, но ему это не удалось. Филька допил коньяк и поставил бутылку на стол. Уставился на беса Машку. Глаза килькинского друга неожиданно обрели смысл. Также неожиданно от лица Филиппа отхлынула кровь. Оно стало бледным. Побелели и уши. Бес Машка с сожалением посмотрел на бутылку. «Все-таки ты ее прикончил. Нам ничего не оставил». «Да, ты же сказал, смертельная доза как раз для меня. Ах да, ты ведь не знаешь, я же мертвяк. Так что доза эта мне как раз кстати». Филька хрипло расхохотался. Взгляд его перешел с лица беса Машки на распростертое на полу мертвое тело. Филька медленно обошел труп и, оказавшись противоположной от беса Сашки стороны, наклонился к мертвецу. Несколько мгновений молча смотрел на труп, потом заговорил. «Кровищи-то сколько натекло!» Филька пошатнулся, медленно наклонился к мертвецу, мазнул пальцем по натекшей и простреленной головы краснознаменного пролетария крови. «Красненькая! Да не такая уж, чтобы красненькая! Не алая! У того другого тоже была не алая!» Бесы переглянулись. Бес Машка опять уселся на корточки рядом с трупом и быстрым движением, отвернув куртку на груди краснознаменного пролетария, засунул руку в ее внутренний карман, тот, что еще не успел обшарить бес Сашка. Филька стоял спиной к двери, что вела из холла в зал, и не видел, что там происходит. Не видели этого и бесы. Один из них тоже сидел на корточках спиной к двери, а от другого дверь была скрыта фигурой механического килькинского друга. А в этот момент на пороге зала появилась фигура в старом темно-сером плаще. Та самая килькинская тетка. Труп! Ужас приковал взгляд Килькина к полу кухни. Он смотрел на распростертое у его ног грузное тело незнакомого человека, на кровь, растекавшуюся вокруг его головы, на пистолет, под который она подтекала. Хотелось завыть в голос. Никита чувствовал, что вой этот будет протяжным, на какой-то нечеловеческой ноте, такой же невыносимой для слуха, как была невыносима тоска, охватывавшая его все сильнее. «Трупешник! Еще один!» Словно бы читая его мысли, проговорил дядя Сережа. «Страшный итог сегодняшнего дня! Вот он! Пришел! Я думал, каким он будет, а он оказался вот таким! Я стал убийцей!» — пронеслось в Килькинской голове. «По сравнению с этим, все, чем я занимался до этого — распространение фальшивых денег, шалости!» Килькин не был законопослушным молодым человеком, но стать убийцей, он не думал, хорошо это или плохо. Не вспоминалась ему грозная заповедь «Не убий», но чувствовал он, что вместе с трупом, который он поставит на дорогу к кладбищу, войдет в его жизнь что-то тяжкое, как глыба свинца, серое, как пасмурный день в начале ноября. И шагая своими заплетающимися неверными ногами по дороге к кладбищу, почерневший, с запавшими глазами и невидящим взглядом мертвец унесет от него, Килькина, навсегда в безвозвратное прошлое легкую, светлую, беззаботную жизнь. «Не хочу так жить! Пусть все окажется страшным сном, продолжением того же самого кошмарного видения, которое я видел сегодня ранними утренними часами, перед тем, как проснулся. Теперь, если меня поймают, я получу за все вместе такой срок, что выйду из тюрьмы стариком. Прощай, моя жизнь! Как же я так вляпался! Еще вчера вечером, нет, даже сегодня ночью все было прекрасно. А потом мне приснился этот дурацкий сон. И вот результат. Правда, сам я пока жив, но за мной явно идет охота. Что все это означает?» И тут Кильке в голову пришла мысль. Вернее, это было даже не рассудочное заключение, не плод работы разума, а мысль чувства, идея, ощущение. А что, если вправду умереть, погибнуть, разом все кончить? Заманчивое избавление, прекращение страхов. Не придется жить убийцей. Лежащий у ног Никиты в луже крови человек застонал, сжал пальцы правой руки, словно хотел вновь обхватить ими ребристую рукоятку пистолета. Но пистолет валялся в полуметре от руки, словно бы пелена спала с глаз Килькина. Вот как она действует, эта смерть! Она проникает в твою душу, разлагает тебя изнутри до того, что ты сам готов стать ею. Сначала ты убийца, потом самоубийца. Я больше пальцем никого не трону. Никогда в жизни я не стану орудием смерти. А сейчас бежать! Пронеслось в его голове. Никита решительно перешагнул порог и оказался в коридоре. Там никого не было. Никита двинулся туда, где коридор загибался влево чуть ли не под прямым углом, и что за этим поворотом, не было видно. Дядя Сережа неотступно, как тень, двигался за ним. «А вы знаете, что за день сегодня?» — проговорил мрачным, хриплым голосом Филипп. Бесмашка отрицательно повертел головой и выхватил у беса Сашки паспорт убитого краснознаменного пролетария, который тот держал в руке. В это время тетка медленно прошла через весь зал и встала в нескольких метрах за спиной у беса Сашки. «Сегодня, за 3 дня до Троицы, Троица умерших!» — сказал Филька и пошатнулся. «Сегодня поминают особых покойников, заложенных покойников, нечистых покойников, всех, кто умер не своей смертью, опившихся насмерть водкой, наркоманов, преступников, погибших в драках и ДТП, в войнах, казненных преступников». «Что ты несешь? Хватит этой пьяной ахинеи!» — злобным голосом проговорил бес Сашка. «Надо сматываться отсюда. С минуты на минуту нагрянет полиция. Заложенные покойники. Мы даже не знаем, как его звали, этого алкаша». Бес Машка раскрыл паспорт и громким голосом прочитал: «Рыбаков Геннадий Иванович. Вот как его звали. И теперь он тут у нас валяется». «Рыбаков!» — злобно взвизгнул Филипп. «Геннадий Иванович Рыбаков сдох! Сдох, Рыбаков! Сдох!» Он закружился в каком-то странном танце, повторяя как ритм: «Сдох, Рыбаков! Сдох!» Тетка внимательно смотрела на него. В этот момент оба беса наконец заметили ее. Вид странной бабищи в старом темном плаще с головой, укрытой капюшоном, произвел на них такое впечатление, что оба мгновенно заткнулись и даже как будто осунулись и побледнели лицами. Бесы молча смотрели на тетку. Она не была сотрудницей полиции и, конечно же, не была врачом скорой помощи. Не было на ней медицинской униформы, а в руках чемодана, с каким ходят доктора. Но при этом она приблизилась к трупу совершенно спокойно, как будто видела мертвых людей тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч. Словно встреча с покойником была для нее чем-то обыденным. Она даже и не замечала его вовсе. Так, задумавшийся человек, который бредет по улице, погруженный в собственные рассуждения, не замечает шагающих ему навстречу случайных прохожих. А ведь на полу зала причала в тумане валялся не просто мертвый человек, а покойник, который имел все шансы привлечь к себе внимание даже тех, кто привык к смерти. Убиенный Геннаша был покойником с жуткими прелестями, с расплескавшимися мозгами, смешанными с какой-то даже не кровью, а с сукровицей, с кровищей. И в самом деле не алый, прав был Филька, а густой, бурый, с изломанной позой конченной жизни. Она подошла к ним, как будто двое здесь не склонились над телом убитого, третий наблюдал за ними стоя, а словно бы здесь жарили шашлык и бесы колдовали над мангалом, а тетка была соседкой, которая намеревалась одолжить у молодых людей для своего мангала и своего шашлыка спички. А еще в такой день, когда поминают заложенных покойников, продолжил говорить Филипп, появляются среди бела дня ужасные русалки, опасные для человека девицы, бледные, с длинными до плеч распущенными волосами. Не успел он договорить это, как на пороге появилась та самая бледная красавица, которая не так давно наводила ужас на Никиту Килькина. Тетка стояла, не произнося ни слова. Девушки, она была у нее за спиной, она не видела. Один из бесов, Сашка, наконец вышел из оцепенения, нервно проговорил: «Да брось ты этот чертов паспорт! Оставь его Рыбакову!» Бес Сашка мог поклясться, что, услышав эти слова, тетка злобно зарычала. Он не видел ее лица, оно было скрыто огромной тенью, падавшей на него от капюшона. Виден был лишь нос, его мясистый краешек. Злобное рычание, словно его издает огромная свирепая собака, у которой пытаются отнять сахарную кость, могло доноситься только оттуда, из-под капюшона, больше ниоткуда. Бес Сашка от внезапно охватившего его чудовищного, парализующего ужаса не мог пошевелить пальцем. Он смотрел на тетку, но мог поклясться, что той в эту секунду нет никакого дела, хотя она и рычала только что ни до Машки, ни до Сашки. Бледная девушка, словно бы высмотрев в зале причала в тумане все, что она хотела здесь рассмотреть, неожиданно исчезла там же, откуда она появилась, за порогом. «Да брось же ты, наконец, этот паспорт!» — истерически вскрикнул бес Сашка, выхватив из руки Машки паспорт и швырнув красную книжечку на труп, словно бы возвращая документ хозяину. «Надо сматываться! Скорее!» Бес Сашка повернулся и с нескрываемым ужасом посмотрел на тетку. Взвизгнул. «Ну, вставай же! Пошли!» Бес Сашка вскочил и торопливо пошел, почти побежал к выходу из зала причала в тумане в холл. Бес Машка словно бы очнулся и, больше не глядя на тетку, тоже поспешил к выходу. В зале остались тетка и Филипп. Механический друг Килькина был смертельно пьян. Вряд ли в это мгновение он осознавал, где находится. Тетка несколько мгновений постояла, глядя на труп, потом сделала шаг ближе к распростертому телу. Медленно наклонилась, взяла с груди мертвеца, валявшийся на ней паспорт, раскрыла его на первой странице, где была фотография. Примерно полминуты рассматривала изображение Генаши в дешевом пиджачке, белой рубашке и галстуке, читала имя и фамилию – Геннадий Рыбаков. Потом вновь злобно зарычала, бросила паспорт обратно на грудь покойнику, развернулась и медленно пошла к выходу из причала в тумане. Филька остался в зале один. Он, пошатываясь и тяжело ступая, подошел к столу, подвинул к себе один из стульев, сел на него, откинулся на спинку стула, бессильно опустил вниз руки, запрокинул назад голову и мгновенно заснул, хрипя и испуская изо рта какие-то пузырьки. Через коридор, в который выходили двери туалетов, они прошли, не встретив ни одного человека. Потом дядя Сережа осторожно заглянул в зал, тот самый, в котором находился огромный аквариум колбы с живой рыбой и где пировала недавно килькинская компания. Лицо Нишника изменилось. Килькин находился в нескольких шагах позади Сергея Сергеевича. Стоял, прижавшись к стене ресторанного зала. Увидев, как дядя Сережа все сильнее бледнеет, как вытягивается его лицо, Килькин напрягся. Бедный Генаша, несчастный пролетарий с завода «Красное знамя». Лицо Сергея Сергеевича, когда он произносил эти слова, было залито слезами. Зал причала в тумане совершенно пуст. На полу возле стола между поваленных стульев лежал мертвец с простреленной головой. Пахло порохом. «Убили!» Нишник подошел к мертвому пролетарию с красного знамени, пьяно всхлипнул. Килькин чувствовал. В другое время при виде пьяных слез этого всхлипывания обязательно расхохотался бы. Но теперь не до смеха. Где-то там, в недрах причала в тумане, бродит убийца с пистолетом. Второй убийца, они оставили его лежащим на полу кухни, мог в любую минуту очнуться, поднять с кухонного линолеума пистолет, двинуться на поиски Килькина и дяди Сережи. Дядя Сережа вдруг заговорил с покойником. «Ты лежишь мертвый на полу какого-то левого кабака, весь в крови. Так закончилось то, что было твоей жизнью. Когда-то давно. О, как давно должно быть это было. Много-много лет назад ты мечтал работать на Красном Знамени. Лучшей судьбы не мог вообразить. Когда оказался на заводе, ты думал, теперь для тебя открыта широкая дверь, впереди только хорошее. А если и будет плохое, то так, временно, несерьезно, преодолимо. В обеденный перерыв мог ходить в заводскую столовую, радоваться оладушкам добрейшей тете Глаши. Молодого человека все сильнее охватывало ощущение. Все вокруг сошли с ума. Надо скорее, не теряя не то что ни минуты, а ни секунды, уносить ноги из ужасного причала в тумане. А Сергей Сергеевич весь в слезах разговаривает с трупом. Куда делась твоя прошлая жизнь? Вот главная загадка, которая требует решения. Мы ее не разрешили, ничего не поняли. И кто-то на этих улицах заблудившихся душ настолько не хочет, чтобы мы разгадали эту загадку, что прислал за нами смерть. Она бродит с самого утра за каждым из нас, пасет нас с того самого момента, когда мы повстречались в Апшероне. Помнишь гранату, которая чудом не взорвалась? Смерть сейчас находится совсем рядом. Где-то здесь, в залах причала в тумане или рядом с рестораном на улице. Килькин вздрогнул. «Ага, ты испугался!» Неишник впился в Килькина взглядом. «Хотя после того, что с тобой уже произошло, ты не должен ничего пугаться!» Неишник медленно подошел к Килькину, приблизил к его лицу свое. «Ты уже должен быть напуган до такой степени, что никакие страхи на тебя не подействуют. Тебя хотели убить, ты видел покойника. Где-то здесь, рядом с нами, шастает киллер с пистолетом. В любую секунду может появиться вон из той двери», — дядя Сережа кивнул головой на дверь в соседний зал, — «сделать пару выстрелов. И все же ты побледнел еще сильнее, хотя уже и так был бледный, как смерть». Килькин опять вздрогнул. В лице Сергея Сергеевича ему почудилось что-то сатанинское. «Может, наша встреча с ним в Апшероне была на самом деле совершенно не случайной?» — пронеслось в голове молодого человека. «Ты вновь вздрогнул!» — со злостью проговорил Нишник. «Я ведь знаю, чего ты боишься. Хочешь, скажу, чего?» Килькин похолодел и отступил назад. Молодого человека все сильнее охватывал ужас. Какое-то особое звериное чутье подсказывало ему, что сейчас скажет Сергей Сергеевич. И чутье его не обманывало. «Ты боишься вовсе не дядьки с пистолетом. Тебя страшит она!» — Сергей Сергеевич замолчал. «Кто?» — едва слышно спросил молодой человек. «Смерть собственной персоной. Не убийца, а женщина, которая является воплощением смерти во плоти. Она и в самом деле может ходить по городу. Сейчас где-то здесь, совсем рядом, в нескольких минутах ходьбы от нас. Я чувствую, еще немного она появится здесь, в зале». Килька испытал очередной приступ ужаса. Надо бежать, но страх парализовал его. Он не мог сдвинуться с места. Ведь и в самом деле она обязательно должна быть где-то рядом, эта ужасная тетка в потрепанном темно-сером плаще. Еще недавно она стояла рядом с этим столом. Вряд ли за прошедшее время ушла далеко. Но откуда про нее знает Нишник? Для него она лишь диковатое бабище в старом плаще с капюшоном. Нет, с Сергеем Сергеевичем все непросто. Заношенный костюмчик, маскарад. Он не тот, за кого себя выдает. Но кто на самом деле?